Клавдий ударил по столешнице кулаком. Не сильно, но расчетливо, так, чтобы содрать кожу с побелевших костяшек. «А почему, спрашивается, беспомощны мы сами?» «Но вы же хотели?» «Что? Понять ведьм? Теперь не хочу! Ты ли это, Клавдий Старш? Ты ли это, еще в лицее, прозванный за глаза железным крючком?» «Ивга, ты не успела спросить, а почему же я пошел в Инквизицию?» «А я не успел объяснить тебе, что это было заведение, куда мне больше всего идти не хотелось. И это было время в моей жизни, когда я в наказание себе делал только то, что неприятно и больно». «Ничего не бывает просто так. Все имеет свой скрытый смысл. Вот, оказывается, для чего я пошел в Инквизицию». Кровоточащими костяшками пальцев он легко коснулся прямоугольного предмета в своем внутреннем кармане, потом вышел в приемную. Прошел мимо спящего Глюра, через подземный ход выбрался на малую автостоянку и со вздохом облегчения опустился в кресло зеленого, как весенняя травка, чисто вымытого и свежезаправленного графа. Клавдий Старш никогда не гонял машину, по крайней мере, до сегодняшнего дня. А потом, повинуясь глухому ритму этой ночи, поднялась луна. Ивга тоже повиновалась ритму. Это был единственный закон, которому она все еще повиновалась. Ее тело, распластанная по всему миру, стремилась теперь собраться воедино. Она подбиралась, как зверь перед прыжком. Ее руки, ее глаза стягивались со всех сторон света. Не все успеют, но ведь мир вовсе не так велик. Еще раньше, разбуженные предчувствием, частички ее сползлись и сгруппировались. Теперь осталось оживить это колоссальное аморфное тело, вложить в него душу. Ивга шла, сотрясаемая ритмом, гонимая ритмом. Ее травы развивались у нее за плечами. Ее луна ощущала дуновение ветра. Ее дети смотрели на нее звездами в черных разрывах туч. Неважно, где они встретятся. Таинство свершится в полночь, свершится там, где окажется к полуночи это существо со стоящими дыбом рыжими волосами, под ногами которого судорожно вздрагивают сейчас все повидавшие дорожные камни. Все равно где. Но они, спешащие исполниться сутью, интуитивно чую центр всеобщего движения, точку, лежащую на ее пути, будто именно там врыт в землю ворот, наворачивающий на себя их невидимые нити, жилы, поводки, тянущие не за горло, за душу. О, как они боятся опоздать! О, как они спешат, сбивая в кровь ноги, завывая моторами, несясь по воздуху, всеми силами, всем, что у них есть, устремясь к ней. Еще не время. Еще слишком мягко содрогается ночь, пропускающая ее сквозь себя. Еще слишком высоко развиваются желтые флаги луны, напуганный, но смирившийся с неизбежным. Еще очень далеко, еще слишком глухо гудят барабаны. Ивга вздрогнула. Впереди, на ее дороге, на линии, с которой она никогда уже не сойдет, стояла посторонняя жизнь, слепая, злобная, слишком слабая для того, чтобы вынудить ее сбиться с ритма. «Стоять! Зона отцеплена, не с места!» Ивга рассмеялась. Ее смех коснулся нависших над дорогой крон, и они осыпались черно-белой листвой. Ее смех тронул тяжелый военный грузовик, переградивший дорогу, медленно протащил его, оставляющего на бетоне черные полосы и запах горелой резины, развернул, опрокинул, бросил. Взрыв случился уже сам собой, брызнули в стороны вопящие темные фигурки. Ивга шла, глядя, как разворачивается пламя в траурной окантовке жирного дыма, как перетекает из лепестка в лепесток, живет и перерождается, поднимается к небу. Она шествовала, едва касаясь подошвами земли. Огонь ложился ей под ноги, пульсирующий по краям, неподвижный в зените. Она прошла сквозь рыжий костер, и пламя, от начала времен пожиравшее ее детей, не посмело коснуться ее стоящих дыбом огненных волос. Она шла. Черный дым неслышно вплелся в ночь и сделался частью процессии. Времени не было. Были тонкие мембраны секунд, которые она прорывала в строгом согласии с ритмом. Спустя минуту, а может быть час, впереди показался новый заслон, и ноздри ее дрогнули. «Остановись, ведьма!» Она выскользнула из большого мира и воцарилась внутри собственного малого тела, ложного тела, потому что настоящее, распластанное по лицу земли, еще не собралось воедино. «Остановись, ведьма! Ты не пройдешь!» Среди ночи поселились фальшивые непрошенные звезды, желто-зеленые, мигающие маячками службы Чугайстер. В величественный ритм шествия вплелся другой, нервный, захлебывающийся ритм чужого танца, убивающего танца. «Стоять!» Она не сбавляла шага и не смеялась больше, когда навстречу ей из темноты цепью шагнули люди в поддельных звериных шкурах с серебром на шее и груди, с бешеным ритмом в глазах. Невидимые нити, захлестывающие жертв, как пульсирующие шланги, забирающие жизнь, как черные присоски, вытягивающие душу. Белые глаза ручных фонариков, и на одном — желтый солнечный фильтр. Ивга невольно поморщилась. «Ты? Ты?» Ивга растянула губы. Так могло бы оскалиться небо за ее спиной, беззвучной, одинокой, бледной молнией. Цепь дрогнула и распалась. Им достаточно было одного взгляда на ее лицо. «Силы небесные!» «Назад! Назад, проф!» Он один не двигался. Оцепенел, нанизанный на иголку ее неподвижного взгляда. «С дороги, проф! Уйди с ее дороги!» Все громче, громче, громче ухал барабан. Рокотало небо, натянутое на деку. Та, что шагала сейчас по дороге, была в своем праве, безраздельном и полном. И, не сбиваясь с шага, она переступила через упавшего человека. И спустя секунду, спустя тонкую мембрану, прорванную ее телом, забыла и больше никогда не вспомнила и не задалась вопросом, остался ли он в живых.